Один и тот же человек пользуется провалами в видениях Элис. Чужак в моей комнате был просто проверкой. Они хотели убедиться, что можно обойти Элис. Один и тот же человек постоянно меняет планы, создает новорожденных и украл мою одежду. Это части одного целого. Мой запах украли для молодых вампиров. Эдвард так побледнел, что я с трудом договорила до конца. Зато теперь ты понимаешь, что за вами никто не охотится. Это же хорошо. Эсми, Элис, Карлайл. Никто им не угрожает. Эдвард в ужасе смотрел на меня. Как и Элис, он понял, что я права. Я положила ладонь ему на щеку. «Успокойся», — взмолилась я. «Белла», — заревел Чарли, протискиваясь сквозь толпу. «Поздравляю, малышка». Он все еще кричал, хотя теперь был совсем рядом. Обхватил меня, незаметно отодвинул Эдварда в сторонку. «Спасибо», — пробормотала я, не сводя глаз с Эдварда. Он все еще не пришел в себя. Стоял, протянув ко мне руки, словно собрался сгрести меня в охапку и броситься на утек. Я и сама едва сдерживалась, чтобы не задать стрекача. «Джейкобу и Билли пришлось уйти. Ты ведь их видела?» Чарли слегка отстранился, по-прежнему держа меня за плечи. Он стоял спиной к Эдварду, и меня это устраивало, поскольку Эдвард все еще не пришел в себя. «Да», — уверила я отца, пытаясь сосредоточиться на разговоре, — «и видела, и слышала». «Они такие молодцы, что пришли», — сказал Чарли. «Угу. Так, Эдварду ничего говорить не стоило». Элис правильно сделала, что заморочила ему голову. «Надо было дождаться, пока мы останемся где-нибудь наедине или в окружении остальных каллинов, и чтобы поблизости не оказалось ничего хрупкого, вроде окон, машин и здания школы». Эдвард смотрел на меня с таким видом, что все мои страхи вернулись, причем с лихвой. Правда, теперь ужаса на его лице не было, только ясно различимая ярость. «Ну что, куда пойдем поужинать?» — спросил Чарли. «Выбирай все, что захочешь». «Да я и сама приготовить могу». «Вот еще глупости. Хочешь, пойдем в охотничий домик?» — бодро предложил Чарли. Его любимый ресторан меня никогда особо не вдохновлял, но в данном случае какая разница? Все равно кусок в горло не лезет. «Конечно, давай пойдем», — ответила я. Чарли улыбнулся еще шире и вздохнул. Слегка повернул голову к Эдварду и, не глядя на него, спросил. «Эдвард, ты с нами?» Я умоляюще уставилась на Эдварда. Он успел взять себя в руки до того, как Чарли повернулся к нему, удивленно отсутствием ответа. «Нет, спасибо», — хмуро ответил Эдвард с каменным лицом. «С родителями куда-нибудь собрался?» — спросил Чарли с некоторым недовольством в голосе. Эдвард всегда вел себя вежливее, чем Чарли того заслуживал, и внезапная враждебность обескураживала. «Да, прошу прощения». Эдвард резко развернулся и ушел сквозь редеющую толпу. Слишком расстроенный, чтобы поддерживать свое обычное олимпийское спокойствие, он двигался быстрее, чем следовало. «Что я такого сказал?» — виновато спросил Чарли. «Ничего, не волнуйся», — успокоила я. «По-моему, дело вовсе не в тебе». «Вы опять подцапались?» «Никто не цапался. Не вмешивайся. Это мое дело». «И мое тоже». Я закатила глаза. «Пойдем лучше поужинаем». Охотничий домик был забит до отказа. На мой взгляд, цены здесь задирали неоправданно высоко, а интерьер отдавал дешевкой. Но это было единственное в городе заведение, похожее на настоящий ресторан. Поэтому в нем неизменно проходили все торжества. Я тупо смотрела на унылое чучело лося, пока Чарли поедал отбивную и общался с родителями Тайлера Кроули, сидевшими позади нас. В зале стоял гул голосов. Все только что пришли с выпускного и теперь болтали со знакомыми за соседними столиками. Я сидела спиной к окну, сдерживая нестерпимое желание обернуться и поискать взгляд, который чувствовала на затылке.